Глава вторая. Вполне можно предположить, что у семьи, которая так бегло представлена вам, должна быть своя, отличная от других история. Так в действительности и было. Семья эта представляла собой одну из психических и социальных аномалий. В ее побуждениях и поступках мог бы разобраться только самый искусный психолог, да и то лишь при помощи химика и физиолога. Начнем с Эйса Гриффитса, главы семьи. Это был человек неуравновешенный и не слишком одаренный, типичный продукт своей среды и религиозных идей, не способный мыслить самостоятельно, но восприимчивый, а потому и весьма чувствительный, к тому же лишенный всякой проницательности и практического чутья. В сущности, трудно было уяснить, каковы его желания и что, собственно, привлекает его в жизни. Жена его, как уже говорилось, была тверже характером и энергичнее, но едва ли обладала более верным или более практичным представлением о жизни. История этого человека и его жены интересна для нас лишь постольку, поскольку она касается их сына, 12-летнего Клайда Гриффитса. Скорее от отца, чем от матери, этот подросток унаследовал некоторую чувствительность и романтичность. При этом он отличался пылким воображением и стремлением разобраться в жизни и постоянно мечтал о том, как он выбился бы в люди, если бы ему повезло, о том, куда бы поехал, что повидал бы и как по-иному мог бы жить, если бы все было не так, а эдак. До 15 лет Клайда особенно мучило, и потом еще долго ему было тяжело об этом вспоминать, что призвание... или, если угодно, профессии его родителей, была в глазах других людей чем-то жалким и недостойным. Родители проповедовали на улицах и руководили диссидентской миссией в разных городах – в Грэнд-Рэпидсе, Детройте, Милуоке, Чикаго, а в последнее время в Канзас-Сити. И повсюду окружающие, по крайней мере, мальчики и девочки, которых он встречал, с явным презрением смотрели и на него, и на его брата и сестер. Детей таких родителей. Не раз к неудовольствию отца и матери, которые никогда не одобряли подобных проявлений характера, он вступал в драку с кем-нибудь из мальчишек. Но всегда побежденному или победившему ему ясно давали понять, что другие не уважают труд его родителей, считают их занятие жалким и никчемным. И он непрерывно думал о том, что станет делать, когда получит возможность жить самостоятельно. Родители Клайда оказались совершенно неспособными позаботиться о будущности своих детей. Они не понимали, что каждому из детей необходимо дать какие-то практические или профессиональные знания. Наоборот, поглощенные одной идеей нести людям свет евангельской истины, они даже не подумали устроить детей учиться в каком-нибудь одном городе. Они переезжали с места на место, часто в разгар учебного года, в поисках более широкого поля для своей религиозной деятельности. Порою эта деятельность вовсе не приносила дохода, а поскольку Эйса не был в состоянии заработать много, работая садовником или агентом по продаже новинок, только в этих двух занятиях он кое-что смыслил. В такие времена семья жила впроголодь, одевалась в лохмотье, и дети не могли ходить в школу. Но чтобы не думали о таком положении сами дети, Эйса и его жена и тут сохраняли неизменный оптимизм. По крайней мере, они уверяли себя в том, что сохраняют его, и продолжали непоколебимо верить в Бога и его покровительство. Семья Гриффитсов жила там же, где помещалась миссия. И квартиры, и миссии были достаточно мрачны, чтобы вызвать уныние у любого юного существа. Они занимали весь нижний этаж старого и неприглядного деревянного дома в той части Канзас-Сити, что лежит к северу от бульвара Независимости и к западу от Труст-авеню. Дом стоял в коротком проезде под названием Бикел, ведущем к Миссури-авеню. Улица подлиннее, но такой же невзрачной. И все по соседству, очень слабо, но все же малоприятно, отдавало духом деловой коммерческой жизни, центр которой давно передвинулся к юго-западу от этих мест. Миссия Гриффитсов находилась кварталов за 5 от того перекрестка, где дважды в неделю эти энтузиасты выступали под открытым небом со своими проповедями. Другой стороной дом выходил на мрачные задние дворы таких же мрачных домов. С улицы дверь вела в обширный зал размером 40 на 25 футов. Здесь были расставлены рядами штук 60 складных деревянных стульев, и перед ними кафедра. Стены украшали карта Святой Земли Палестины и десятка два отпечатанных на картоне изречений и текстов в таком примерно роде. Вино — обманщик. Пить — значит впасть в безумие. Кто поддается обману, тот не мудр. «Возьми щит и латы и восстань на помощь мне» — Псалом 34, стих 2. «И что вы, овцы мои, овцы паствы моей? Вы человеки, а я Бог ваш, говорит Господь Бог». Книга пророка Иезекииля, глава 34, стих 31. «Боже, ты знаешь безумие мое, и грехи мои не сокрыты от тебя». Псалом 68, стих 6. «Если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей, перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас». От Матфея, глава 17, стих 20. «Ибо близок день Господень». Книга пророка Авдия, глава 1, стих 15. «Злой не имеет будущности». Притчи, глава 24, стих 20. «Не смотри на вино, как оно краснеет, как змей оно укусит и ужалит, как аспид». Притчи, глава 23, стихи 31 и 32. Эти всесильные заклинания были развешаны на грязных стенах, точно серебряные и золотые скрижи. Остальная часть квартиры представляла собой сложную и хитроумную комбинацию комнат и комнатушек. Тут были три маленькие спальни, гостиные, выходящие окнами на задний двор, и деревянные заборы других таких же дворов. Затем кухня, она же столовая, размером ровно в 10 квадратных футов, и маленькая кладовая, где было сложено имущество миссии, брошюры, книжечки псалмов, сундуки, ящики и всякие другие вещи, которые могли понадобиться не на каждый день, но представляли в глазах семьи известную ценность. Эта комнатка-кладовая примыкала непосредственно к залу, где происходили молитвенные собрания. И сюда удалялись мистер и миссис Гриффитс для размышления и для молитвы перед проповедью, или после нее, или в тех случаях, когда им надо было о чем-либо посовещаться. Часто Клайд, его сестры и младший брат видели, как мать или отец, или оба вместе, увещевали здесь какую-нибудь заблудшую или полураскаявшуюся душу, пришедшую просить совета или помощи, чаще помощи. И здесь же, во время наибольших финансовых затруднений, отец и мать сидели и размышляли, или, как иногда беспомощно говорил Эйса Гриффитс, молили Бога указать им выход из положения. Как позже стал думать Клайд, это плохо помогало им найти выход. И все вокруг было так мрачно и уныло, что Клайду стала ненавистна самая мысль о том, чтобы жить здесь и впредь. А еще ненавистнее заниматься делом, служителем которого приходилось постоянно прибегать к кому-то за помощью, вечно молиться и выпрашивать подачки. Эльвира Гриффитс, прежде чем выйти замуж за Эйсу, была просто полуграмотной девушкой из фермы и очень мало задумывалась над вопросами религии. Но, влюбившись в Эйсу, она заразилась от него ядом евангелизма и прозелитизма и восторженно и радостно последовала за ним, разделяя все его рискованные затеи и причуды. Ей льстило сознание, что она может проповедовать, петь псалмы, что она способна убеждать и подчинять себе людей силою Слова Божия. Это давало ей известное нравственное удовлетворение и укрепляло желание работать вместе с мужем. Изредка иные слушатели шли за проповедниками до их миссии, либо, прослышав о ней, приходили туда позже. Странные, морально неуравновешенные и неустойчивые люди, каких можно найти повсюду. Все годы, пока Клайд не мог еще сам распоряжаться собою, он был обязан помогать родителям во время этих собраний. И всегда его больше раздражали, нежели умиляли все эти приходившие в миссию мужчины и женщины. Чаще это были мужчины, отбившиеся от дела рабочие, бродяги, пропойцы, неудачники, беспомощные и уродливые, которые, казалось, сходились сюда потому, что им больше некуда было идти. И всегда они возвещали о том, как Бог или Христос, или божественное милосердие спасли их от того или иного несчастья. И никогда не говорили о том, как сами спасли хоть кого-нибудь. И всегда отец и мать говорили «Аминь» и «Слава Господу», и пели псалмы, а после собирали у присутствующих деньги на расходы по содержанию помещений. Сборы, когда годовался Клайд, были скудные. Их едва хватало на то, чтобы поддерживать жалкое существование миссии. Лишь одно обстоятельство, связанное с его родителями, по-настоящему интересовало Клайда. Насколько он понимал, где-то на востоке, в маленьком городке под названием Ликург, близ Утики, обретался его дядя, брат отца, живший совсем по-иному. Этот дядя, его звали Сэмюэл Гриффитс, был богат. Из случайных замечаний, оброненных родителями, Клайд понял, что дядя многое мог бы для него сделать, если б только захотел, что он прижимистый и оборотистый делец, что у него в Ликурге великолепный дом и большая фабрика воротничков и рубашек, на которой работает не менее 300 рабочих. У дяди есть сын, примерно одного возраста с Клайдом, и дочери, кажется, две. Все они жили в роскоши в этом далеком Ликурге, воображал Клайд. Эти сведения, по-видимому, так или иначе доходили на Запад через людей, знавших Эйсу и его брата, и их отца. Клайд представлял себе дядю каким-то крезом, живущим в довольстве и роскоши там, на востоке. А здесь, на западе, в Канзас-Сити, он, его родители, его брат и сестры кое-как перебивались со дня на день. Их вечным уделом была жалкая, безысходная нужда. Но ничто ему не поможет, если только он сам не сумеет помочь себе. Клайд рано понял это. Лет в 15, даже немного раньше, Клайд начал понимать, что к его воспитанию, как и к воспитанию его сестер и брата, родители отнеслись, к сожалению, очень небрежно. Теперь ему трудно будет наверстать упущенное, поскольку даже в более состоятельных семьях мальчиков и девочек специально учат, готовя к той или иной профессии. С чего он мог начать при таких условиях? С 13 лет он стал просматривать газеты. В дом Гриффитсов они не допускались, так как чтение их считалось уж слишком мирским занятием. И из объявлений узнал, что всюду требуются либо уже квалифицированные работники, либо мальчики для обучения таким профессиям, которые ничуть его не интересовали. Как всякий средний молодой американец с типично американским взглядом на жизнь, он считал, что простой физический труд ниже его достоинства. Вот еще! Стоять у станка, укладывать кирпичи, стать плотником, штукатуром или водопроводчиком, когда такие же, как он, мальчики, становятся клерками или помощниками фармацевтов, или бухгалтерами и счетоводами в банках и различных конторах. Что за жалкая и унизительная жизнь, ничуть не лучше той, какую он вел до сих пор. Ходить в старом платье и с позаранку подниматься по утрам и выполнять всю ту нудную работу, которой приходится заниматься людям физического труда. Да, Клайд был столь же тщеславен и горд, сколь беден. Он был из тех людей, которые считают себя особенными, непохожими на других. Он никогда не чувствовал себя неотделимой частицей своей семьи и не сознавал по-настоящему, что чем-то обязан тем, благодаря кому появился на свет. Наоборот, он был склонен осуждать своих родителей. Правда, не слишком резко и сурово, с полным пониманием их качеств и способностей. Но, умея столь здраво судить о других, он, однако, до 16 лет не был способен составить какой-то план действий для самого себя и хватался то за одно, то за другое. К этому времени в нем заговорил голос Пола. Его влекла и волновала красота девушек, и ему хотелось знать, может ли он тоже нравиться им. И теперь он, естественно, был немало озабочен собственной внешностью и костюмом. Какой у него вид и какой вид у других юнош? Он мучился, сознавая, что плохо одет, не так красив и интересен, как мог бы быть. Что за несчастье родиться бедным, ниоткуда не ждать помощи и быть не в силах помочь самому себе? Стараясь изучить себя во всех зеркалах, какие только ему попадались, Клайд убеждался, что он вовсе не урод. Прямой точеный нос, высокий белый лоб, волнистые блестящие черные волосы и глаза черные, порой печальные. Однако сознание, что его семья так жалка, и что из-за профессии и окружения его родителей у него никогда не было и не будет настоящих друзей, все больше и больше угнетало его и порождало меланхолию, которая не обещала для него в будущем ничего хорошего. Порой он пробовал взбунтоваться, а затем впадал в оцепенение. Поглощенный мыслью о родителях, он забывал о своей внешности. Он был в самом деле очень недурен, даже привлекателен, и истолковывал не в свою пользу заинтересованные, пренебрежительные и в то же время манящие взгляды, которые бросали на него девушки совсем другого круга, стараясь узнать, нравятся они ему или нет, смелый он или трусишка. Однако еще прежде, чем он стал хоть что-то зарабатывать, он вечно мечтал. Ах, если бы у него были, как у некоторых юношей, хороший воротничок, тонкая рубашка, изящная обувь, хорошо сшитый костюм, щегольское пальто. О, красивая одежда, комфортабельная квартира, часы, кольца, булавки. Столько юношей щеголяют всем этим. Многие мальчики в его возрасте уже настоящие денди. Некоторые родители дарили своим сыновьям, его ровесникам, автомобили в полную собственность. Клайд видел, как они, словно мухи, летали взад и вперед по главным улицам Канзас-Сити. И с ними были хорошенькие девушки. А у него ничего нет. И никогда не было. А мир так богат возможностей, и столько вокруг счастливых, преуспевающих людей. За что же ему взяться? Какой путь избрать? Какое изучить дело, которое дало бы ему возможность выдвинуться? Он не мог ответить. Он не знал. А эти странные люди, его родители, сами не были достаточно сведущими и ничего не могли ему посоветовать.